Глава 32. Сын к отцу пришел. Автоматоны и вареники, электрические свечи и ведьмы. Отец склонился над стоящей на столе у кровати лампой с абажуром беломолочного стекла. Некоторое время сосредоточенно рассматривал ее фарфоровый цоколь, а потом торжествующе повернул круглую пуговку. Лампа вспыхнула, выхватывая из темноты широкий золотистый круг. Некоторое время что отец, что Митя зачарованно смотрели на нее. Наконец отец пробормотал: «Это какая-то уж вовсе невообразимая роскошь. Наше новое место жительства меня все больше поражает. Даже проселочные дороги и те с чудинкой. Хорошо, хоть мертвяки самые обычные». «У нас нет места жительства. Мы вторую ночь укладываемся спать в чужих домах. Твои следственные артефакты уничтожены. Навехонький автоматон сломан. Я лишился гардероба». Митя старательно отвел глаза от золотистого круга света. «Все, что в доме Ингвара, ерунда. И никакой роскоши, тем паче невообразимой, тут быть не может, даже если это электрические свечи». Подумал и добавил: «И мертвяки тут необычные». «Ворчишь, как старик», — фыркнул отец. «Сядь уже, не стой передо мной, как городовой на докладе». «Я не городовой!» — зло вскинулся Митя. «Отец невыносим». «Не ершись», — рассеянно обронил отец. «Я подумал, может, ты хочешь мне что-то рассказать? Например, почему мой гардероб не тронули, а твой был уничтожен полностью?» Митя прикусил губу и тут же поторопился отпустить ее. Недостойная светского человека манера, появляющаяся у него, когда он нервничал. Скрывать глупо и опасно. Отец был сыскным, а он, Митя, спортсменом, как говаривали в Петербурге на альвийский манер, светским юношей, наконец, просто юношей. Он и сам не понимал, почему ему так отчаянно хочется утереть отцу нос в его же собственном деле. Обида обидой, но Митя же никогда, или, скажем так, давно, с самого переезда в Петербург, не увлекался сыскарством. Честь и славу видел в успехах в свете, а лучше при дворе, а вовсе не в вульгарной погоне за всяческими мазуриками. Митя открыл рот, прикрыл, вздохнул. С чего начать? Сразу со Стапа Степаныча? Не забыть мужика на причале, объяснить, почему его истерзанные вещи указывают на лапы Данилевских? «Сын!» Отец вдруг шагнул к нему, с высоты своего роста пытаясь заглянуть Мите в лицо. «Может, хватит тебе уже со мной воевать? Ингвару бедолаге житья не даешь, изъязвил парня совсем. Парень-то хороший, а с сегодняшнего дня и вовсе, считай, боевой товарищ. Нас только что убить пытались, это же чудо, что мы все живы. Радоваться надо, а не гонор свой показывать». «Ах, значит, вот так. Ингвар хороший парень, а я показываю гонор». Митя почувствовал, как внутри стало горячо от злости. «Может быть, просто для меня, в отличие от вас, батюшка, и столь любимого вами Ингвара, вот эти попытки несколько утратили новизну? Приелись, привычка появилась». «Быть может, это моя вина, что я не поверил тебе тогда в роще», — проворчал отец. Было заметно, что он смущен. «Быть может?» — повторил отец. «Быть может!» — рявкнул отец. «В любом случае, я хотел бы снова взглянуть на твою шею». «Я выпил заряженной воды», — перебил его Митя. «Никаких следов не осталось». «Значит, в мой саквояж лазил ты». С явным удовлетворением, что можно больше не оправдываться, воскликнул отец. «Ты хоть понимаешь, что я собирался уже жаловаться Шабельским на их прислугу?» «Мне следовало мучиться». «Тебе следовало спросить у меня. Лекарство от травмы, в которую ты не веришь?» — ответил Митя. «А если я тебе скажу, что мертвячка на полустанке приходила за нами, ты поверишь? И Гришка с отцом погибли случайно, потому что их приняли за нас. На самом деле это нас хотят убить. Тебя и меня!» — отчаянно выпалил он. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Отец недоуменно приподнял брови и расхохотался, громко, заливисто, совершенно искренне. «Ох, Митька!» — Вытирая набежавшие от смеха слезы, наконец простонал он. «Надо же такое придумать! Кто бы осмелился убивать начальника губернского департамента полиции? Какие же дела тут должны твориться? Не меньше, чем государственная измена! Хватит уж труса праздновать! Никто тебя не...» «Вы уже второй раз обвиняете меня в трусости!» С трудом размыкая сведенные от ярости челюсти, выдавил Митя. «Почему это второй?» — удивился отец. Потом, видно, вспомнил разговор в курительной у Шабельских, на миг снова смутился и тут же гневно выпалил. «Это в свете учат под дверьми подслушивать?» «Совершенно верно. А иначе откуда узнать, что говорят у тебя за спиной близкие люди?» — холодно отчеканил Митя. «Простите, батюшка, но я очень хочу спать. Если вам угодно еще указать на какие-то мои ошибки и несовершенства, извольте отложить до завтра». И, не дожидаясь ответа, он шагнул за дверь. «Митя, немедленно вернись! Да что ж мы никак договориться не можем?» «Наверное, потому что и не хотим договариваться», с грохотом захлопывая дверь за собой, подумал Митя и, гордо задрав голову, направился в соседнюю, отведенную для него комнату. Немедленно споткнулся о складку ковра и едва удержался на ногах, ухватившись за высокий постамент со статуэткой бронзового коня. Конь качнулся, едва не приложив Митю по затылку. Сзади послышался смешок. Митя стремительно обернулся и увидел в конце коридора отчетливо обрисованную светом угольной свечи фигуру Ингвара. Подслушивал мерзавец, получал удовольствие от его унижения.